Через некоторое время стали слышны многочисленные крики. Притом это делали не сотни или тысячи, а десятки тысяч людей. В памяти всплыли слова Кейтаны про какой-то праздник. Судя по всему, к нему он и приближался. Плотный туман по непонятной причине стал постепенно пропадать. Может, это происходило потому, что они с молнией отдалялись от бухты. Или же из-за перепадов высоты. Дорога действительно шла под уклоном вверх. Лошадь пролетела мимо первой встреченной им в городе открытой таверны. Возле входа стояла парочка о чем-то спорящих пьянчуг, а из окон доносились громкие выкрики. Похоже, нидегранцы сегодня ночью отмечали какой-то большой праздник. Молния перешла на рысь. Просто людей на улице становилось все больше, а костяные подковы не предупреждали прохожих о приближавшемся всаднике. Вскоре туман практически исчез, поэтому стало намного проще ехать. Но ненадолго. Бергтл свернул на одном из поворотов и увидел впереди кричащую толпу. Пришлось легонько натянуть поводья, чтобы кобыла пошла шагом. Однако стрелка компаса не оставляла никакого выбора, упорно показывая на спины людей, стоявших или сидевших на деревянных трибунах. Последние были очень высокими и доставали чуть ли не до крыш соседних зданий. «В нидегранских плотниках, похоже, все уверены», — решил он. Просто зрителям на трибунах не сиделось спокойно. Они постоянно вскакивали, размахивали руками и что-то кричали. Если такие высокие трибуны не выдержат, то будет очень много жертв. «И как мне пройти через них?» — задумался Бергтл. Он хорошо понимал, что видит перед собой только небольшую часть зрителей. Стоявший же шум не уступал ежегодному турниру бойцов в клане Серебряных гор. А ведь там собирались десятки тысяч барлейцев. Конечно, между трибунами был виден трехметровый проход. И хотя он полностью забит возбужденной толпой, но молния их растолкает. Однако чувство самосохранения подсказывало, что лучше быть с этой стороны, чем с другой. «Давай, Эйрон! Давай, Хай!» Эти два клича преобладали среди остальных, когда молния, пройдя сквозь ряды неудачников, не сумевших пробиться поближе к трибуне, уперлась в спины загородившей проход толпе. «А-а-а! Поднажми, трусливая собака! Сдохни, альданский ублюдок!» Парень с какой-то надеждой посмотрел на компас, а то вдруг этот золотой уродец передумал. Однако стрелка все так же предлагала ему двигаться вперед, сквозь этот плотный пирог из людей. «Вот тебе и спокойное путешествие, Айланта», — подумал он. «Да!» Толпа одновременно дико взревела, кто-то от удовольствия, а кто-то из-за разочарования. Притом этот комбинированный рев был настолько сильным, что у барлейца заложило уши. А потом многие начали синхронно скандировать «Хай! Хай! Хай!». Бергтл находился выше остальных, поэтому мог смотреть поверх голов стоявших в проходе людей. Правда, от этого не было толку. Он видел лишь кусочек пустой площади, на которой ничего не происходило. Зато стало понятно, что напротив тоже находились битком забитые зрителями трибуны. Значит, ристалище прямоугольное, к тому же оно узкое и длинное, раз не видно участников. А еще я нахожусь в его углу. И так как стрелка до сих пор показывает вперед, то мне сильно повезло. Остается лишь по-быстрому пересечь эти проклятые 40 метров. Внезапно молния без всякой команды громко всхрапнула. Будь кобыла человеком, он бы врезал ей за такое. Но уже поздно. Некоторые зрители в проходе обернулись. И на Бергтала уставилось несколько десятков довольных рож с блестевшими от алкоголя свинячьими глазками. Трибуны продолжали реветь всякую ерунду, в основном требуя продолжения. А вот прямо перед Бергталом постепенно воцарилась неловкая тишина. И тут кто-то чуть ли не над головой парня закричал: «Дайте дорогу благородному воину!» Горожане сразу же зашевелились, пробуя сделать хоть какой-то проход. При этом многие попадали на землю. Но остальные их оттянули в сторону, кое-как создав метровый коридор для Бергтала. Однако последний решил оставаться на месте. Ему хотелось самому выбрать момент для пересечения площади. С одного из самых верхних окон раздался пьяный выкрик. «Залезайте под трибуны, пьяные собаки! Вы что, не видите, что нашему благородному лорду не хватает места для проезда? Возможно, он боится замарать свои латы об ваши обосранные недогранские портки». Многие зрители громко заржали. Притом даже те, кто находился в опасной близости от Бергтала, не сдержались и прыснули от смеха. И тогда горожане, стоявшие в проходе, начали ругаться и залезать под трибуны. «Пьяные скоты», — подумал он. Но Барлейтс понимал, что такая толпа порой становится неуправляемой, поэтому шпора стукнула по броне лошади, и молния двинулась вперед. «Еще! Еще!» Ближайшие зрители перестали ржать над шуткой про портки и присоединились к остальным крикам. Выехав за пределы трибуны, Бергтал понял, что главные события разворачиваются в метрах 50 слева. Там и трибуны выглядели намного более массивней. Да и, судя по многочисленным штандартам, находился местный правитель со свитой. Правда, никаких сражавшихся воинов на ристалище не наблюдалось. Оно было пустым. Скорее всего, предыдущий бой только что закончился, и сейчас перерыв перед следующей схваткой. Если так, то мне везет. Лошадь преодолела четверть пути. Трибуны все не смолкали и требовали продолжения. И это тоже играло на руку Бергтала. На него совсем не обращали внимания. Так что парню без приключений удалось добраться до противоположного прохода. «В сторону!» — крикнул он стоявшим там стражникам с алебардами. Те не стали спорить, правда, посмотрели на него с какой-то ехидной улыбкой. Но ничего не сказали и расступились. Послышалось недовольное бурчание горожан, но они также начали делать проход для всадника. И тут вернулся тот неизвестный мужской голос. «Посмотри на компас!» — сказал он. Магический артефакт находился в левой руке, так что Бергтал всего лишь повернул ладонь кверху, после чего не сдержался и тихо выругался про себя. Проклятая стрелка показывала не прямо, а налево, как раз на трибуны знати. «Так вот, значит, как меня будет закидывать подальше от людей, Айланта?» Он горько усмехнулся. После чего направил молнию в сторону трибуны со знатью. Увидев такое, зрители начали быстро затихать. Парню стало понятно. Молча пересечь ристалище теперь не получится. Придется объясниться. «Скажу, что приехал посмотреть на большой праздник в Нидогране. Если тут происходят бои между благородными, то соглашусь поучаствовать. Но чуть попозже. Может, конечно, найтись какой-нибудь настырный урод, тогда прострелю ему ногу из ружья». Окончательно воцарилась непривычная тишина, все зрители с интересом уставились на всадника и его белую лошадь в таких же латах. Бергтал тоже осматривался, поэтому заметил, что брусчатка во многих местах залита кровью. «Значит, поединки тут жесткие», — понял он. И тут его взгляд задержался на местных стражниках. Дело в том, что внизу трибун находились латники с трехметровыми алебардами. Однако те, кто охранял знать, держали в руках массивные палки. И те, несомненно, являлись какими-то дальними родственниками оружия Артура. Бергтал повнимательнее присмотрелся к местным ружьям. «Очень массивный ствол. Правда, только один, а у меня два. Огромный приклад, длинный спусковой крючок снизу. Правда, к арбалетам тоже делают приклады, да и рычаги для спуска там похожие. Однако стволы болтам вряд ли нужны». Увиденное заставило призадуматься. Раз нидогранцы знают про такое оружие, то мне не дадут безнаказанно пристрелить соперника, ведь сражения обычно происходят с равным оружием. А вот, похоже, и хозяева нашего праздника». Бергтол уставился на местного короля или даже трех представителей королевского семейства. Они сидели на огромных креслах, похожих на троны. Слева отдельно сидела молодая женщина. Справа два трона стоят вместе. В них удобно устроился мужчина с молоденькой красавицей. Те, что вместе, по идее, король с королевой. Он средних лет, она в два раза моложе. Но не дочь, а жена или любовница. В таком возрасте незамужних красавиц не бывает, если только вдова. Кстати, королева выглядит очень шикарно, но это и понятно, зачем ему страшное. Но главное, что она блондинка, как и Элайя, хотя большая часть зрителей темноволосые. Бергтол вздохнул, он настроился на худший вариант. Вполне возможно, это мать колдуньи, хотя король жгучий брюнет. Да и не похож он на Элайю. Очень крупный, ростом чуть выше меня, шире в плечах. Однако его торс сильно оброс мясом. Такие не обладают большой ловкостью, зато силы им не занимать. Да и характер, судя по всему, у короля соответствующий. Даже сейчас сидит в латах, а на поясе висит меч. Хотя знать на трибуне одета лишь в дорогущие ткани. Смотрит на меня, улыбается, напоминает хищника. Опасен. Бергтол почти подъехал, так что оставалось лишь несколько секунд для взгляда на отдельно стоящий трон. Молодая женщина, ярко-рыжие волосы. За 25 давно перевалило, но максимум 33. Как и король, одета в доспехи, только у него они черные, а у этой золотистые с серебристо-черной чеканкой. Но почему и она в латах? Белокурая королева сидит в алом платье на меху, а ее тонкая шея, да и руки, блестят от шикарных драгоценностей. Забавно. Может, рыжая подражает королю? Молния остановилась. Ближе Барлейтс не стал приближаться, чтобы не задирать сильно голову. Ведь троны находились довольно высоко. После чего он снял шлем. Так было принято в Антаре, если ты общаешься с главой клана. Парень поднял руку в приветственном жесте. «Меня зовут лорд Бергтол, сын Халтара, наследник клана Мрака. Хочу выразить уважение властителям этого города. Прошу прощения, что не могу обратиться к вам по имени, так как прибыл из очень далекой страны, а там почти ничего не известно про запад бывшей империи Велдар». «Спасибо, Кейтане, хоть за такие крохи знаний», — мысленно поблагодарил он воровку. Когда Барлейтс закончил говорить, то воцарилась абсолютная тишина. Похоже, все ждали ответа короля. Тот смотрел на него изучающе, рыжие же слишком пренебрежительно. А вот белокурая красавица почему-то удивилась. Может, она почувствовала хранитель? Или из-за имени? Ведь Кейтана что-то об этом говорила. И тут брюнет на троне расхохотался. «Ха-ха-ха! А ты мне уже нравишься, лорд, носящий имя древнего демона. Я всегда говорю моей прекрасной королеве, что империя Велдар всего лишь пустое название. Она давно сдохла, и теперь лишь воняет ее труп. Правда, со мной почему-то постоянно не соглашаются». Король посмотрел на блондинку, и та в ответ мило улыбнулась. Сейчас ему лет 45, а она хоть и выглядит 20-летней, но на несколько лет точно старше. Слишком уж много жизненного опыта в глазах. Такое не спрячешь за кремом и пудрой. Айланта — яркий пример, хотя она говорила, что ее тело не старело во время учебы у темных призраков. И тут парень понял, что королева реально похожа на Элайю. То и лет 11, ну 12 максимум. Значит, это рожала в 14? И если передо мной родители маленькой бестии, то все может закончиться плохо. А если еще Кейтана появится, то придется использовать амулет Айланты, хотя она его просила сберечь. Мысли в голове парня пронеслись настолько быстро, что король с королевой еще улыбались друг другу, когда заговорила сидевшая на троне рыжая воительница. «Перед тобой король и королева Альданы, Бельвальф непобедимый и Лайтена прекрасная. Хотя с обоими прозвищами я могла бы поспорить», она с пренебрежительной усмешкой посмотрела на короля. Тот повернулся к ней и, подружески усмехнувшись, заговорил. «Ну а рядом с нами наместник торговой республики Нидегран и величайший адмирал Черного океана Шейлин Златовласка. Не знаю, почему ей больше нравится именно это прозвище. Как по мне, так ужасная сука и злобная тварь, так прозвали нашу любимую Шейлин враги, звучит более величественно. Однако хотя бы она согласна со мной, что империя Велдар мертва. Поэтому с прозвищем Златовласка я даже не буду спорить. Тем более волосы не позволяют». И король взъерошил свои черные кудри, которые достигали его плеч. Белокорая Лайтена весело рассмеялась. Притом боги красивым смехом блондинку не обделили. Впрочем, одновременно это сделала и рыжая Шейлин. Он у нее звучал более раскатисто. А уже через мгновение к общему хохоту присоединились представители благородных семейств на трибуне. «Итак, Берктал, лорд!» Король посмотрел на него с улыбкой, внушавшей скорее опасения. «Откуда ты прибыл в великий порт Запада?» «Сосредоточься», — мысленно настроил себя парень. «Моя страна называется Антар». Король с задумчивостью поднял взгляд на ночное небо, и трибуны снова затихли. Потом он повернул голову в сторону Шейлин и вопросительно на нее посмотрел. Та пожала плечами и развела руки в стороны. «Первый раз слышу про такую страну», — произнесла рыжая. И тут Берктал решил вмешаться. «Она небольшая и находится далеко на севере». «На севере?» переспросил король. Берктал заметил в глазах брюнета удивление. Парень уверенно кивнул. «Да». Все трое переглянулись между собой, а королева начала шептать что-то мужу на ушко. «У вас что, на севере стран нет?» удивился Берктал. Он уже догадался, что выбрал не совсем правильную сторону света. «Ага, возможно». Это король отвечал на шепот своей жены. Потом он с какой-то веселостью уставился на Берктала. «А я-то все думаю». Бервальф, непобедимый, с наигранной серьезностью, посмотрел по очереди на обеих женщин. «Зачем нашему лорду Берктулу белая лошадь и такие же белые латы для нее?» Он продолжал поглядывать то на жену, то на наместницу Нидеграна. Словно хотел услышать от них правильный ответ. «Неужели не поняли?» Рыжая недовольно свела брови, словно хотела найти отгадку. А вот блондинка Лайтена, напротив, была расслаблена и хитро улыбалась, словно ожидала услышать что-то смешное. «Да что ж это такое?» Король развел руки в стороны. Потом чуть привстал и обернулся, ища ответ среди ближайших вельмож. Все на трибуне льстиво заулыбались, но продолжали жать плечами в недоумении. «Так ведь его тогда в снегу враги не заметят!» — гаркнул Бервальф. Первой дико захохотала Шейлин Златовласка, а потом и вся трибуна со знатью. Даже простые горожане, которые точно ничего не услышали, поддержали общий хохот. И лишь Лайтена Прекрасная скупо улыбнулась, посмотрев на Берктала немного сочувствующим взглядом. Пока все веселились, Барлейц мельком взглянул на компас. Его стрелка словно сошла с ума и бешено крутилась по кругу. «Тяни время!» — в голове раздался все тот же мужской голос. «Осталось только понять, как», — мысленно ответил Берктал. Хотя он уже понял, что его собеседник не умеет читать мысли. А потом ему в голову пришла довольно интересная идея. «10 дредов!» — громко произнес парень. Трибуна со знатью еще смеялась над дурацкой шуткой короля, но его услышали. И стоявший возле кресла Бервальф непобедимый, который с довольной улыбкой наблюдал за реакцией трибун, обернулся. 10 дредов? И что это должно означать?» — спросил король, поправляя свои длинные черные волосы. «Наверное, такая северная считалочка». Теперь уже настал черед улыбаться Бергтеллу. «Может, и считалочка. Правда, убитых врагов я перестал считать после того, как их число перевалило за 100. Это было 5 или даже 6 назад. Но вот про последние 10 трупов могу рассказать. 10 дредов. При этом я сражался в одиночку». Король еще больше заулыбался и покачал головой. А знать на трибунах недоверчиво захихикала. Бервальф непобедимый присел на трон, и по его ухмылке стало понятно. Он не верит ни единому слову. Ну а Бергтал не собирался уточнять, что убил дредов с помощью штурмового ружья. Не поверила в это и Шейлин Златовласка. У рыжей были серьезные проблемы с воспитанием. Ведь ее пренебрежительная усмешка переросла то ли в презрение, то ли раздражение. И лишь белокурая королева практически не улыбалась. Точнее, она делала это уголками своих соблазнительных губ. А ее ярко-голубые глаза, почти как у оливиек, пристально рассматривали парня. «Значит, 10? Что ты думаешь по этому поводу, Шейлин? Такое возможно?» Король попытался выглядеть серьезным, когда посмотрел на наместницу Нидеграна, но та с явным безразличием пожала плечами. «Конечно, ведь дреды могли напиться своего пойла и дрыхнуть!» Такое предположение еще сильнее оживило смех на трибуне знати. И как раз в этот момент раздался нежный женский голос. «Может, и застал во время сна, но лорд Бергтелл не врет. Тембр Лайтены Прекрасный оказался таким же шикарным, как и внешность и смех». А король еще улыбался, когда посмотрел на свою жену. «Серьезно?» — переспросил он. Шикарная блондинка лишь молча кивнула. Она вообще мало разговаривала, в отличие от мужа и рыжей Шейлин. Бервальф непобедимый перестал смеяться, став намного более серьезным. Теперь он уже совсем по-другому взглянул на Бергтелла, и вельможи сразу же почувствовали произошедшую перемену, начав быстро успокаиваться. Король же, похоже, ждал полной тишины, не спеша поглаживая щетину на подбородке. Правда, за спиной Шейлин Златовласки еще веселилась часть трибуны, но рыжая подняла руку и щелкнула пальцами, после чего весь смех резко затих. Наместница Нидеграна посмотрела на короля. «Все знают, что твоя жена умеет распознавать ложь. Но в 10 дредов мне все равно слабо верится. Может, она просто жалеет его?» Король вопросительно посмотрел на рыжую, и та нагло улыбнулась. «Они оба блондины. Жест солидарности». Бервальф жестко усмехнулся, потом снова перевел взгляд на Бергтелла. «Надеюсь, лорд, которого назвали в честь древнего демона, не откажется показать нам свою силу». Барлейт сразу догадался, что это не просьба, и посмотрел на компас. Его стрелка продолжала безумно крутиться. «Голос ведь просил потянуть время, так что все по плану», — подумал он. Потом кивнул. «С превеликой радостью!» И надел на голову шлем. На лице же короля появилась довольная улыбка. «Хай!» — громко сказал он. Справа от Барлейца один из зрителей вышел на ристалище. Именно вышел, хотя Бергтеллу в первую секунду казалось, будто воин сидит во втором ряду. На самом же деле там оказался узкий проход в трибуне, в котором стоял этот хай, ну а голова его находилась как раз среди голов знати второго ряда. Бергтелл скрыл свое удивление и спокойно застегивал крепление шлема, пока к нему приближался противник. Для этого ему понадобилось сделать всего лишь несколько шагов, ведь при росте около 2,5 метров и шаги будут большие. А когда великан, одетый в огромные, но обычные с виду серые латы, остановился в паре метров от молнии, то его голова оказалась практически на одной высоте с головой парня. «Готов ли ты снова послужить мне, Хай?» — спросил король с довольной улыбкой. «Как и всегда, Бервальф». Громкий бас Хая полностью соответствовал его росту. Король продолжил. «Могу поздравить! Тебе выпала честь сразиться с древним демоном Беркталом, убийцей дредов!» Это было сказано в шутливой манере. Но великан юмор проигнорировал, в отличие от большинства представителей знати. И даже не повернул в сторону Берктала голову. Он сделал несколько шагов вправо, остановился и, повернувшись лицом к парню, развел в стороны обе руки. Тут же из узкого прохода, где он до этого стоял, выбежало 4 воина. Один из них тащил огромный прямоугольный деревянный щит, обитый металлическими полосами. Второй — большой рогатый шлем без забрала. А последняя парочка — метровую палку, к концу которой на длинной цепи крепился огромный металлический шар с шипами. «Хай, зачем тебе щит? Неужели ты струсил?» С довольной усмешкой поинтересовалась Шейлин Золотовласка. Великан снова промолчал. Похоже, ему нравилось игнорировать сидевших на троне людей. «А ведь наш недавний герой, похоже, реально испугался!» Продолжала доставать его рыжая. Она громко рассмеялась, и часть знати поддержала ее хихиканьем. Вот только смех явно не понравился королю. И хотя тот мельком взглянул на наместницу Нидеграна, но промолчал. После чего Бервальф Непобедимый уставился на своего великана. А тот вел себя спокойно, как будто и не слышал оскорблений. Взял из рук своих оруженосцев шлем, надел его и застегнул крепление. Потом обхватил левой ладонью кистень с шаром, разминаясь, крутанул его пару раз. После чего в правую руку взял двухметровый щит. «Левша», — сделал пометку в памяти Берктал. Все это время Шейлин Златовласка все никак не успокаивалась. «Хай, ты ведь победил сегодня 26 моих воинов, а 5 даже убил, тупая скотина. А потом еще и хвалился, что тебе не нужен щит при сражении с морскими волками Нидеграна. Так что изменилось сейчас, Хай? Ты просто взял и обосрался?» Берктал даже ухмыльнулся. Рыжая вела себя, словно барлейская мечница. Великан же только сделал глубокий вдох, потом выдохнул и все так же молчал. Хотя лицо его короля постепенно наливалось кровью. «Хай, ответь ей!» — не выдержал Бервальф, а потом более спокойным голосом добавил. «А то она не успокоится!» Гигантский латник посмотрел на своего короля. Лайтена подтвердил его слова, а значит, он действительно убил 10 дредов. «Этого мне вполне достаточно, чтобы взять щит. Если же я пойму, что королева ошиблась, то продолжу поединок без щита», — говорил Хай безразличным голосом. И поначалу Берктал подумал, что это признак тупости. Однако щит-то он взял, но все равно хотелось верить, что перед ним недалекий противник. Сражение против умной скалы, прикрытой 2-метровым щитом, та еще попытка самоубийства. Барлеец посмотрел на компас. Стрелка продолжала свой демонический круговорот. «Лорд Берктал?» Услышав слова короля, парень приподнял голову. «Вы будете сражаться на своей лошади?» «Нет». Король улыбнулся. «Хотите помолиться великой богине?» Берктал отрицательно покачал головой. «Вы не против, если я возьму у ваших стражников кое-какое оружие?» Бервальф Непобедимый еще больше заулыбался. «Огненное ружье нельзя использовать. Мне они и не нужны». И, не дожидаясь разрешения, Берктал развернул молнию. Судя по одежде, на противоположной трибуне находились богатые, но незнатные люди. Возможно, торговцы, но они его не интересовали. Парень забрал алебарды у 3 стражников и вернулся назад. «Интересный выбор», — сказал король. «Но алебарды довольно тяжелое и неудобное оружие для поединка. Хай, конечно, не шустрый, но и медленным его не назовешь». Шейлин Златовласка улыбнулась. «Берктл, а зачем тебе три алебарды? Рук-то всего две, или ты будешь их своей пятой конечностью держать?» Трибуны снова захихикали. Барлейдс же спрыгнул с лошади и начал закреплять две алебарды на седле. «Слишком большая передо мной гора мяса. Боюсь, что одна алебарда быстро затупится, пока я буду разделывать тушу Хая». Бервальф непобедимый усмехнулся, но промолчал. А вот ответ Берктала явно поднял настроение Шейлин Златовласки. Рыжая впервые на него посмотрела без презрения и даже заулыбалась. «Берктал, завали эту скотину, и тогда я обещаю, что ты займешь достойное место среди капитанов флота великого Нидеграна!» — громко выкрикнула она. Барлейц закрепил оружие, потом прошептал что-то на ухо молнии, и та отбежала назад. «Умная лошадь!» — с задумчивостью произнес король. Берктал не ответил. Он левой рукой зафиксировал поднятое вверх забрало шлема, в правой же в этот момент находилась алебарда. Теперь парень был готов, поэтому посмотрел на короля с королевой, а потом на рыжую наместницу. «Мне не нужно никакое место среди вашего флота. Я Берктал Молниеносный, сын Халтара-убийцы мертвецов и будущий глава клана Мрака. И если бы мы жили рядом с вами, то дреды показались бы вам безобидными зверушками». В этот момент мир вокруг него замерцал, но картинка быстро восстановилась. «Примерно 15 минут», — сообщил ему все тот же незнакомый голос. «Отлично», — подумал парень и, посмотрев на великана, кивнул ему. Тот поднял перед собой щит, ударил им по своему металлическому панцирю и, не торопясь, пошел на Барлейца. Хотя с его гигантскими шагами это казалось довольно быстро для обычного человека. Берктал же принялся раскручивать двумя руками алебарду. Огромная, с длинным лезвием топора и дробящим молотом на конце, с верхушкой в виде копейного лезвия. Оружие казалось тяжелым, причем данный факт только радовал Барлейца. Такую силу удара почувствует даже бычья туша Хая. «Только не убивай его, Хай!» — громко произнес король. Великан промолчал и остановился, не доходя до парня. После чего они начали обходить друг друга по кругу. Хай внимательно смотрел на алебарду, словно чего-то ждал. Берктал же никуда не спешил и крутил оружие то над головой, то вокруг тела, показывая противнику свое мастерство. Время работало на него, а меняющаяся дорога не давала устать мышцам. Оба бойца совершили полный оборот, потом второй. А парень даже немного ускорился, показывая новые элементы фехтования. И тут великан дернулся вперед, словно хотел ринуться в атаку. Однако Барлейц на это никак не прореагировал и угадал. Его противник сразу же отступил назад, словно проверял реакцию парня. «Раз, два», — посчитал в уме Берктал. И, сделав парочку шагов вперед, по большой дуге обрушил алебарду на голову Хая. Однако тот одновременно с атакой Барлейца отступил на шаг назад, и тот был равен двум шагам Берктала. Но Барлейц это предусмотрел. Он заранее чуть разжал обе ладони, позволив древку свободно заскользить вперед. И когда снова зафиксировал оружие, то алебарда смогла достать противника. Точнее, она со всего маха ударила в деревянный щит, которым великан прикрыл голову. Удар, навершием в виде молота, не мог расколоть толстый щит. Но держащая его рука должна была заныть. Берктал мгновенно присел, чтобы оружие заскользило как можно ниже, и только после этого резко отдернул алебарду назад. Это спутало все планы противнику, громадный кистень которого уже опускался вниз. Задумка была простой: шар с цепью обмотается вокруг древка, после чего Хай с легкостью выдернет оружие из рук Барлейца. Однако шипы выбили лишь искры из брусчатки. На этом первая стычка не закончилась, ведь комбинация Берктала оказалась намного сложнее. Алебарда, вернувшись назад, тут же пошла на новый круг, когда парень резко сделал полный оборот вокруг своей оси. Да, он на секунду показал врагу спину, но у последнего кистень только возвращался после удара. Хай был левшой, поэтому Бергтал развернулся против часовой стрелки. Он рассчитывал, что соперник успеет закрыться щитом, но для этого ему придется сделать полоборота. Поэтому рука с оружием окажется в неудобном положении для быстрого ответного удара. Так и произошло. Хай принял удар алебарды на щит. Однако, когда его боевой кистень сделал повторную попытку захватить вражеское оружие, то снова лишь высек искры из брусчатки. Они разошлись, и это была первая маленькая победа Барлейца. Ведь у огромного щита Хая отсутствовала часть правого угла. В этот раз Бергтал специально бил лезвием, а не дробящей частью. Барлейц хоть и отступил, но так и не прекращал вращать оружие. То вокруг тела, то над головой, постоянно закручивая шикарные петли. Притом не ради зрителей, которые постоянно охали от его приемчиков. Просто пока алебарда находится в движении, можно нанести быстрый и, самое главное, сильный удар. Хай с холодным безразличием посмотрел на поврежденный щит. Потом на Бергтала и снова медленно пошел вперед. Внезапно он резко кинулся на Барлейца. Бергтал сразу же ушел влево в сторону щита, не останавливаясь, нанес по нему сильнейший удар. Двинулся дальше и попробовал закружить гиганта. Парень двигался по кругу чуть быстрее, чем Хай крутился на месте. Поняв, что его сейчас закружат, великан быстро отступил. И бой вернулся в прежнее русло. Бергтал старался использовать длину оружия, чтобы понемногу кромсать гигантский щит. Хай же попробовал предугадать движение противника, отскакивал и пытался заарканить алебарду. И где-то на шестой попытке у него это получилось, хотя и не совсем по плану. Просто металлический шар угодил точно в древко, которое мгновенно разлетелось и во все стороны брызнули щепки. Бергтал тут же бросился вперед, а Хай, казалось, опешил от такой наглости. Его противник даже не достал меч, а продолжал держать бесполезное древко. Поэтому великан не размахнулся кистенем, рассчитывая ударить Барлейца щитом. Однако тот выбросил вперед руку и резко отпрыгнул в сторону. «А-а-а!» — взревел ослепший Хай и наугад махнул оружием. Бергтал присел, шар пролетел прямо над его головой. После чего парень сделал кувырок вперед и со всего размаху нанес удар обрубленным древком по одной из лодыжек гиганта. Последний взмахнул руками, попробовал удержаться, но все-таки грохнулся на брусчатку. При этом стоял такой шум, словно на замковой кухне упала полка с кастрюлями. Барлейц отошел на несколько метров и свистнул молнии. «Это было не совсем честно, лорд Бергтал», — осуждающим тоном сказал король. В этот момент парень как раз выдернул из седла подбежавшей лошади вторую алебарду. «Честно? Вы про что?» Он с наигранным удивлением посмотрел в глаза Бервальфа Непобедимого. Потом повернулся и уставился на поднявшегося Хая. Тот слепо размахивал своим кистенем во все стороны и пытался протереть ладонью глаза. «В поединках используют только заранее оговоренное оружие, лорд Бергтал», — пояснил король. «Так это и не оружие», — Барлейц усмехнулся и похлопал по большому кармашку на своем поясе. «Обычная соль, которой мне иногда приходится пользоваться в пути. К тому же я ведь не убил его, просто хотел заменить оружие. А вдруг Хай был бы против такого? Хотя вы не возражали, когда я взял три алебарды?» Король усмехнулся. «Не возражал». Бервальф Непобедимый посмотрел на своего бойца. Тот уже стал видеть, так как поднял упавший щит и двинулся в сторону Барлейца. «Хай!» — крикнул король. — Когда лорд Бергтал сломает вторую алебарду, ты должен дать ему возможность заменить оружие. Или он снова что-нибудь придумает, — с улыбкой сказала Лайтена Прекрасная. — Например, вспомнит про перец. — К Тяжело дышащий великан подошел ближе и остановился. Он промолчал и как-то по-злому посмотрел на своего короля. Однако сидящий на троне брюнет спокойно выдержал яростный взгляд. «Хорошо», — все таким же безразлично туповатым тоном произнес Хай. Тогда Бервальф непобедимый перевел взгляд на Барлейца. «А лорд Бергтал больше не будет использовать в бою такие уловки». Парень улыбнулся и просто кивнул. «Слишком много разговариваете. Давайте, продолжайте!» — выкрикнула Шейлин Златовласка. «А ты, блондинчик, еще пожалеешь, что не убила этого ублюдка, когда у тебя был такой шанс?» Король закатил глаза к небу, а потом с наглой ухмылкой посмотрел на рыжую. И та ответила ему таким странным взглядом, что у Бергтала возникли вполне логичные подозрения про их более глубокие, в прямом смысле, отношения. Похоже, эти двое не только союзники, но и любовники. И это при такой-то альвоподобной жене. Барлейц от удивления покачал головой, после чего посмотрел на стоящего напротив него Хая и снова раскрутил свою алебарду. Бой бесконечной выносливости против природной мощи продолжился. В этот раз Бергтал действовал более агрессивно. Быстро нанести удар, попытаться спасти оружие и тут же снова ударить. А еще он гораздо быстрее накручивал круги вокруг противника. И логика в этом была. Нужно не давать великану опомниться и попробовать вымотать. Ведь в отличие от Хая, легкие парни работали, как будто он только начал бой. В таком бешеном темпе схватка продолжалась не больше 2 минут, пока Бергтал не всадил алебарду в самый верх щита, словно дровосек свой топор в деревянную колоду. Естественно, оружие хоть и раскололо частично щит, но намертво в нем застряло. Поэтому Барлейц сделал ложный жест, словно снова бросает соль. Хай среагировал, отвернув на мгновение свою громадную голову. После чего Барлейц ринулся вперед, скользя правой ладонью по древку алебарды. А когда до Хая дошло, что никакой соли нет, то Бергтал уже схватился за бок щита и со всей силы вонзил выхваченный до этого меч в часть незащищенной латами лодыжки. «А-а-а!» — зарычал от боли Хай. Гигант откинул щит, сторчавший в нем алебардой, одновременно попробовав боковым ударом кистеня зацепить противника. Однако Бергтал лишь при уколе мечом на секунду остановился, а так все время двигался. Поэтому он успел кувыркнуться вперед, и металлический шар просвистел в полуметре за спиной. «Никакой соли, обычный блеф!» — крикнул королю Бергтал, показывая раскрытую ладонь, после чего свистом подозвал стоявшую невдалеке молнию. Хай же за его спиной даже не смог устоять на ногах. Раненая нога подогнулась, и словно подрубленное дерево, великан грохнулся на одно колено. А так как Барлейц все контролировал, то он успел спокойно обтереть о тряпку свой окровавленный клинок, прежде чем отправить его в ножны. «Браво, Бергтал, да ты мой герой!» Шейлин Златовласка вся сияла, когда словно маленькая девочка рассмеялась и громко захлопала в ладоши. Ее поддержала половина трибуны за спиной. Наверное, другая часть знати оказалась вассалами Бервальфа Непобедимого. И парень должен был признать, что наместница Нидеграна выглядит довольно соблазнительно, когда находится в хорошем настроении. А может, такое впечатление появилось из-за лат? У него была слабость к женщинам-воинам. В каждом барлейском клане набирался такой корпус, если происходило крупное вторжение мертвецов. «Добей его, мой герой, и заслуженная награда не заставит тебя долго ждать!» — прокричала наместница Нидеграна, которая реально возбудилась при виде практически побежденного Хая. И как раз в этот момент в голове парня раздался голос. 2 минуты, и ты исчезнешь!» После услышанного Бергтал выдохнул с облегчением, и посмотрел на рыжую красотку. «И какая награда может меня удовлетворить? Я наследник клана Мрака, так что власти мне хватает. Да и славы тоже. Мое имя знает каждый барлейский воин, а на остальных мне плевать. К деньгам же я абсолютно равнодушен». Шейлин усмехнулась. «Неужели ты ничего никогда не желал?» Бергтал сделал вид, что задумался, а потом пожал плечами. «Конечно, когда встречал красивых женщин. У вас ведь есть такая награда для меня?» Шейлин златовласка откинулась на спинку трона и довольно заулыбалась, пока загадочным взглядом рассматривала парня. Наверное, она считала, что понимает, на что намекал этот наглец. Чего Бергтал и добивался. Пусть ее возможный любовник побесится. Наконец, наместница Нидеграна заговорила. «Действительно, кроме власти, славы и денег, есть и другие награды. Возможно, ты заслужишь одну из них, если прикончишь этого ублюдка». Он, понимающе кивнул. «Конечно, есть. Правда, за те, которые мы получаем от женщин, приходится постоянно платить. Например, убивая прежнего владельца награды, а потом еще расправляясь с новыми претендентами. И что-то мне подсказывает, что вы заняты кем-то другим». Шейлин сжала подлокотники трона и промолчала. Наверное, решила, что расправится с тем, кто над ней посмеялся, попозже. Бергтал же с улыбкой посмотрел на хмурого короля, а потом на довольную королеву. Кстати, последняя все поняла и подарила парню неотразимую улыбку. «Сколько же сердец тыла и Тена разбила ею!» — подумал парень и, решив подыграть ей, приложил руку к сердцу и чуть поклонился. После такого представления лицо Бервальфа Непобедимого еще больше потемнело. Но Бергтал был спокоен. До окончания поединка король его точно не тронет. Поэтому он взял под уздцы лошадь и подошел поближе к Хаю. Великан за это время сумел с трудом подняться на ноги. Сделал он это с помощью вырванной из щита алебарды. И такая настойчивость вызывала только уважение. Ведь даже с бесполезной ногой противник Бергтала не собирался сдаваться, а готовился продолжить бой и умереть. «Хай, ты можешь одержать свою самую великую победу, не двигаясь с места. Могу научить, если хочешь». Гигант отрицательно покачал головой. «Метать в тебя алебарду я точно не буду». А в этот раз его голос не казался каким-то однородно безразличным. Он скорее был наполнен какой-то горькой иронией. Бергтал улыбнулся. «Оказывается, перед смертью ты умеешь шутить?» — подумал он. «Забудь про этот бой, Хай! Как и я забыл про поединки, которые проиграл. Они лишь очередные ступеньки к твоему воинскому совершенству. А тебе сейчас нужна совсем другая победа!» Хай молча на него смотрел. «Я так понимаю, некоторых из присутствующих ты сильно разозлил, поэтому они просто жаждут твоей смерти». Хай впервые улыбнулся. «В этом ты тоже перегнал меня». Бергтал пожал плечами. «Могу себе позволить, но сейчас хочу тебя научить тому, чему меня обучил отец. Все просто. Ты можешь проиграть своим врагам, просто продолжив поединок со мной. Или же спокойно выиграть, признав поражение и выжив назло им». Хай промолчал. «Сдавайся, трус, и недогранцы разнесут по всем морям весть, как ты стал трусом!» С трибуны раздался выкрик Шейлин. Тогда Бергтал отпустил поводья и, сделав несколько шагов вперед, остановился в опасной близости от Хая. Однако он почти ничем не рисковал. Вряд ли раненый гигант сможет превзойти его в скорости. Парень откинул алебарду в сторону, так громко загремело по камням брусчатки. Хай почему-то нахмурился, может, подумал, что таким образом Бергтал хочет оскорбить его. А последний, смотря снизу вверх на гиганта, сказал: «Если на лесной тропе встретились быстрый волк и сильный медведь, то вряд ли они должны доставлять удовольствие пищащей из норы крысе. Ты второй по силе воин, которого я встречал в своей жизни. А если не считать магию, то первый. И этот бой мне доставил несравненное удовольствие». Барлейц ударил рукой в латной перчатке по своей груди, отдавая воинскую честь Хаю. Лицо последнего посветлело, но он еще несколько секунд стоял молча, а потом поднял голову вверх и громко расхохотался. «Я проиграл этот бой великому северному демону Берктелу!» — громко выкрикнул он, после чего оперся на здоровую ногу и одним ударом о брусчатку с легкостью отломал верхушку алебарды. Берктел кивнул своему бывшему противнику, а трибуны начали недовольно гудеть. В этот момент молния положила свою голову на плечо парня. Он на мгновение удивился, но тут мир перед его глазами начал подрагивать. Поэтому Берктел посмотрел на красавицу-королеву и громко выкрикнул. «Лайтена, сегодня ночью я спас вашу белокурую малышку Эллаю в лесу чародеев от дредов. Мое почтение к вам, эта девочка достойный противник. Такую даже я бы лучше обошел стороной». Во взгляде блондинки промелькнуло беспокойство. «Наверное, переживает из-за дочери», — решил Берктел. А потом уже знакомая темнота накрыла его с головой. Поэтому Лайтена прекрасная, готовый взорваться от ярости король и злобно смотрящая Шейлин исчезли. Впрочем, как и гудящие трибуны, у которых украли шанс увидеть смерть великого Хая. И опять он не ощущал той странной и пугающей даже его пустоты. Из чего можно сделать простой вывод. Их снова забросит все в тот же мир дредов, в котором, если верить неизвестному голосу, он застрял. Свет вернулся, и Берктел увидел, что наступает раннее утро. Правда, солнце еще не взошло, но сумерки уже практически исчезли. Они с молнией стояли возле древнего каменного моста, построенного через небольшую, но бурную речку. Покрапывал небольшой дождь, а все небо до горизонта затянули темные тучи.